с помощью которого во весь рост и во всю ширь можно было создать нового героя, созидателя и носителя самой дерзновенной мечты, которую только знало когда-нибудь человечество. Критический реализм здесь не подходил. Не подходил и просто реализм или, к примеру, романтизм, свойственные литературе прошлого. Следовало выработать, по мысли Горького, что-то единое, как бы из двух ипостасей, из реализма и романтизма. На одно из последних собраний писательского актива, которое проходило у Горького на Малой Никитской, приехал Сталин. Он сидел за столом, внимательно слушая речи, неслышно выходил за дверь, дымя там у притолоки трубкой, но не пропуская, казалось, ни единого слова выступавших. После высказывания Горького о соединении реализма и романтизма Сталин попросил слова и сказал: «А что, если новый метод мы наречем так – социалистический реализм?» Думаю, словосочетание это и по содержанию, и по форме будет наиболее точно выражать то, что мы хотим отобразить в нашей жизни – реальное развитие реального социализма. Это и есть, как правильно подметил Алексей Максимович, органическое соединение реализма, то есть правды жизни, с романтизмом, иначе с вдохновенной, возвышающей человека мечтой о самой совершенной, самой справедливой жизни на Земле. Вот какая фигура на очереди у меня в моих замыслах, сказал вдруг неожиданно теперь в столовой Горьковского дома в Соренто Алексей Николаевич. Сталин, догадался Горький, он хватил погасшую трубку и зачиркал спичками Толстой. А что, слабо? Не осилю? Ого-го, ха-ха-ха, нет уж, изваял Петра и... его следом. «А если серьезно, вы же, Алексей Максимович, подвигли меня на то, чтобы я подошел к своей работе, к Иосифу Виссарионовичу. Я об истории гражданской войны, которая развернулась по вашей инициативе и которую так горячо поддержал Центральный комитет партии большевиков. Вы меня отрядили в эту серию как бы шефом. Ну, я и влез в материал. Опять, как пред Петром, всякие документы, докладные, воспоминания, справки, акты, приказы по войскам. И предстала эпоха. А она мне вот так позарез оказалась нужна для хождения по мукам. Ох, и ловок же этот третий Толстой, сказал себе Горький. Однако надо его поддержать, укрепить в нем его начинание. Алексей Максимович вспомнил. Ждут от него самого, ждут эпохального произведения о вожде народов. Скоро и объясняться, почему до сих пор не взялся, станет уже неприличным. А тут вот же целый роман, где героем Сталин. «После 18-го года, — продолжил Толстой, — будет хмурое утро. Это гражданская война, а главное в войне — оборона Царицына. Как можно пройти мимо узлового события, которое, оказывается, играло основную роль в борьбе 1918-1919 годов, в битве революции с контрреволюцией? В центре же обороны Царицына ее вдохновитель и организатор, самая ключевая фигура — Сталин. Однако кто-то со стороны опять насадил на нос массивные очки Толстой, мог бы упрекнуть меня в некой, что ли, недобросовестности и корысти. Дескать, знамо дело, решился о живом вожде эпопею создать, чтобы под самые глаза его вылезти. Ан не выйдет, завистники. Во-первых, Сталин меня и так знает. Не раз встречался с ним, и у вас дома, Алексей Максимович, разговаривали. Мой Петр Первый ему, кстати, весьма и весьма пришелся по душе. Во-вторых же, и это главное, я и на сей раз иду от палочки-выручалочки, от документа. Зримо, четко, всего в нескольких словах Алексей Николаевич показал, как Царицын, запертый, казалось, в кольце белых армий, разорвал блокаду и дал возможность Питеру и Москве